Но я попросил Кнута привести к нам предводителя, который греб на пироге, находившийся где-то в темноте впереди нас, чтобы узнать его мнение о создавшемся положении. Было совершенно ясно, что мы дольше не сможем удерживаться, и нас отнесет назад. Кнут исчез во мраке, отправившись на поиски предводителя. Прошло некоторое время, но Кнут с предводителем не возвращались. Мы принялись громко звать их, но в ответ услышали впереди лишь разноголосые восклицания полинезийцев. Кнут исчез в темноте. Тогда мы поняли, что произошло. В спешке, шуме и суматохе Кнут неправильно понял меня и отправился вместе с предводителем к берегу. Наши крики были бесполезны, ибо там, где теперь находился Кнут, все остальные звуки заглушались грохотом разбивавшихся о преграду бурунов. Один из нас схватил фонарь для сигнализации азбукой Морзе, быстро влез на верхушку мачты и стал передавать «Возвращайтесь, возвращайтесь!», но никто не вернулся. Два человека отсутствовали, третий все время находился на верхушке мачты сигнале, и нас сильнее стало относить назад, и мы все больше и больше чувствовали, что на самом деле устали. Мы бросали в воду щепки и убеждали, что медленно, но верно движемся не в ту сторону, куда надо. Огонь костра уменьшился, шум бурунов стал тише. И чем дальше мы отходили от защищавшего нас пальмового леса, тем в большей власти извечного восточного ветра мы оказывались. Теперь мы опять поняли это. Теперь было почти то же, что бывало в океане. Постепенно мы осознали, что все надежды рухнули. Нас уносило в океан. Но мы должны по-прежнему грести изо всех сил. Мы должны по мере возможности замедлить движение назад, пока Кнут, живой и невредимый, не окажется вновь на плоту. Прошло 5 минут, 10 минут, полчаса. Огонь костра продолжал уменьшаться. Время от времени, когда мы оказывались между двумя волнами, он совершенно исчезал. Шум бурунов превратился в отдаленный шепот. Взошла луна. Мы видели мерцание ее диска за вершинами пальм на берегу. Но небо казалось подернутым туманной дымкой и было наполовину затянуто облаками. Мы слышали, что островитяне начали перешептываться. Вдруг мы заметили, что с одной из пирог канат был сброшен в воду, а сама пирога исчезла. В остальных трех пирогах люди устали и были испуганы. Они гребли уже не в полную силу. Кон-Тики продолжала уносить в открытый океан. Вскоре остальные три каната ослабели, и три пироги ударились о борт плота. Один из островитян поднялся на палубу и, покачав головой, тихо сказал: «Иута, к берегу!» Он с беспокойством посмотрел на огонь костра, который теперь подолгу не был виден и лишь время от времени вспыхивал яркой искрой. Нас быстро уносило. Буруны умолкли, только океан ревел, как обычно, и все снасти Кон-Тики скрипели и стонали. Мы щедро угостили островитян сигаретами, и я наскоро нацарапал записку, которую они должны были захватить с собой и передать Кнуту, если они найдут его. В записке говорилось: «Возьмите с собой двух островитян в пироге, а резиновую лодку приведите на буксире. Не возвращайтесь в резиновой лодке один». Мы рассчитывали на то, что доброжелательно настроенные островитяне согласятся взять Кнута с собой в пироге, если, конечно, они вообще сочтут благоразумным пуститься в океан. А если они решат, что это слишком опасно, то со стороны Кнута было бы безумием рискнуть поплыть в океан в резиновой лодке в надежде догнать убегающий плот. Островитяне взяли записку, спрыгнули в пироги и исчезли в ночи. Последнее, что мы слышали, был резкий голос нашего первого приятеля, вежливо кричавшего из темноты: «Добрый вечер!». До нас донесся одобрительный шепот его товарищей, не обладавших столь богатыми лингвистическими познаниями. А затем все смолкло. Ни один звук больше не долетал до нас. Словно мы все еще находились на расстоянии 2000 миль от ближайшей земли. Грести нам вчетвером здесь, в открытом океане, без всякой защиты от ветра, было бесполезно. Но мы продолжали подавать световые сигналы с верхушки мачты. Мы больше не решались передавать «возвращайтесь». Теперь мы регулярно посылали только сноп света.